и немецкой идеологии. Мы видим, что интерес Маркса последовательно перемещался от философии к социально-политическим, историческим исследованиям, наконец, к политической экономии. Это, разумеется, не означало, что три составные части марксизма возникали одна за другой. Марксизм, будучи цельным и стройным учением, формировался как единая система взглядов и представлений, в которой часть не возникает раньше целого, а развивается и совершенствуется вместе с ним. Хотя Маркс и начал выработку нового мировоззрения с философии, но решающий переворот в этой области, то есть создание диалектического и исторического материализма, стал возможен лишь в процессе формирования социально-политической и экономической сторон марксизма. Пока не были сформулированы идеи о пролетариате как движущей революционной силе современности и об экономических отношениях как базисе общества, до тех пор не было и не могло быть историко-материалистического учения об обществе, не могла возникнуть и материалистическая диалектика. Но и тогда, когда новое мировоззрение было изложено и обосновано, оно, по выражению Ленина, оставалось лишь научной гипотезой. Только со времени создания «Капитала» материалистическое понимание истории стало доказанной научной теорией. Социология впервые превратилась в науку. Маркс как-то назвал «Капитал» художественным целым и имел для этого все основания. Эта книга действительно представляет собой образец логически и эстетически стройной архитектоники Величественного собора идей. Ясно и образно Маркс излагает самые сложные и абстрактные категории, делая их словно живыми персонажами своего напряженного по сюжету повествования. С этой точки зрения интересный анализ проведен Нечкиной в ее ранней работе «Капитал Карла Маркса как художественное целое». «Печать и революция», книга 5, Москва, 1927 год. В «Капитале» синтезирована история экономической и далеко не только экономической мысли во всех своих течениях и проявлениях. Вся капиталистическая формация предстает перед читателем как живая в своем историческом зарождении и развитии со сложными диалектическими коллизиями, с противоречиями производительных сил и производственных отношений, с антагонизмом буржуа и пролетариев, с политическими, юридическими и идеологическими институтами, охраняющими право предпринимателя на эксплуатацию рабочих. В «Капитале» отражено все то духовное богатство, которое было освоено Марксом на протяжении целой жизни. Здесь предстали в нерасторжимом высшем синтезе три стороны марксистского учения. В «Капитале» вскрыта неумолимая логика движения капиталистического способа производства к своей неизбежной гибели. В нем мы видим диалектико-материалистический метод в действии. В нем содержится прочная теоретическая основа для политической борьбы трудящихся за свое освобождение, для долговременной стратегии мирового коммунистического движения. Работа над «Капиталом» знаменательна еще в одном отношении. Интерес Маркса здесь вышел за пределы общественных наук. Ему пришлось углубиться в сферу наук естественных и технических. Им, в частности, были изучены и использованы многочисленные источники по истории естествознания и техники. Маркс подверг кропотливому анализу длительный исторический процесс воплощения в технике и технологии достижений механики, химии, физики на протяжении XVI-XIX веков. Выявил основные закономерности и тенденции развития техники и на основе чего и предсказал появление автоматизированных систем. Потребность в количественном выражении экономических законов побудила его специально заняться математикой и дать диалектическое истолкование дифференциального и интегрального исчисления.